Ты действительно думаешь, что судьба превратила нас в богов, чтобы мы могли отказаться от этих даров? — спросил Дум. — Виктор, ты всегда считал себя богом, а теперь отойди, — сказала Сью. — Сьюзен, давай не будем ссориться, — сказал Дум. — Нет, давай, — сказала Сью, взрывая его барьером. — Сьюзен, тебя уволили, — закричал Дум, взрывая ее молнией и заставляя отступить за спину Рида. — Пора с этим покончить, — сказал Дум, прежде чем что-то лопнуло за стеной позади него, что оказалось Беном в его каменной форме. — Нет, Вик, это время ударов, — закричал Бен, сильно ударив его кулаком, отчего тот отлетел к стене. — Черт возьми, я ждал этого момента, — сказал Бен. — Сьюзи, ты в порядке? — спросил Бен, прежде чем погас свет. — Бен, берегись, — сказала Сьюзен, когда Дум бросился на него, и оба вылетели за стекло, а четвертый наружу. Бен и Виктор боролись некоторое время, прежде чем Виктор ударил его опросом и заставил его резко заскользить по земле. — До свидания, Бен, — сказал Дум. — Я не могу позволить тебе сделать это, — сказал Рид позади него. — Рид, — удивленно спросил Дум, прежде чем рассмеяться. — Я сейчас подойду. Дум сказал, что собирается ударить Бена только для того, чтобы быть защищенным барьером Сьюзен. — Привет, Сьюзен, — сказал Дум, глядя на Сьюзен. — Вы трое просто жалки, — сказал Дум, прежде чем его ударило огненным шаром, как раз когда Джонни полетел вниз. — Ты скучала по мне, — сказал Джонни. — Ну, кажется, здесь не хватает только одного человека, — сказал Дум, прежде чем его ноги были закованы в цепи и сильно ударились о землю, прежде чем теперь официальная фантастическая четверка посмотрела, чтобы увидеть лидера призрачных всадников с ними. — Сюрприз, — сказал Шон, издавая роковое рычание, и внезапно появились новые герои, Лига Мстителей и все остальные. — Все кончено, Виктор, — сказал Рид, прежде чем темная сфера появилась рядом с Роком, который был удивлен, прежде чем появился темный всадник, который удивил всех. — Ты пойдешь со мной, — сказал темный всадник, когда они исчезли. — Да ладно тебе, не надо больше, — снова сказал Шон в человеческом обличье. — Куда они делись? — спросил Бен, с темным всадником. — Я ценю ваше спасение, но могу ли я спросить, почему вы мне помогли? — спросил Дум. — Мне нужен человек с твоими способностями. Мне нужно, чтобы ты управлял страной под названием Латверия. Это дает вам полный иммунитет перед Организацией Объединенных Наций. В обмен вы попросите группу ученых сделать мне оружие, — сказал темный всадник. — Неужели это все? А как насчет фантастической четверки? — спросил Дум. — Со временем ты отомстишь, — сказал темный всадник. — Позже. Шон и Сьюзен были на лодке вместе с остальными. — Так что же нам остается? — спросил Шон, заставив ее улыбнуться. — Я думаю, нам следует продолжить с того места, где мы остановились много лет назад, — сказала Сьюзен, заставив его улыбнуться, когда он поцеловал ее. — Самое время, ребята, — сказал Джонни внутри, заставив их ухмыльнуться. — Эй, хватит мудрить насчет того, как я выгляжу, — сказал Бен Джонни, который ухмыльнулся. — Эй, зовите меня мистер Чувствительный, — Джонни уже говорил. — Окей, широкий груз проходит через всех, двигайтесь, он огромен, — сказал Джонни, выходя на улицу, а Бен, ворча, пошел за ним. — Подойдите сюда, мистер Чуткий, — раздраженно сказал Бен. Пламя горит. Джонни сказал, что включил режим полного огня и полетел. «Выпендривайся», — раздраженно сказал Бен, прежде чем Джонни сделал символ группы в воздухе своим пламенем. Глава 30. Глава 30. Хла. «Сэр, у нас портальная активность», — сказал один из ученых, когда портал открылся. «С Кибертрона?» — спросил Шон. «Нет, с Корусканта», — сказал ученый, когда из портала появился человек. «Извините за столь неожиданное появление, но это срочно», — сказал мужчина. «А вы бы им стали?» — спросил Лейн. «Великий губернатор Таркин, канцлер Валорум поручил мне следить за этим сектором галактики. Однако я здесь по другой причине», — сказал Таркин. «Что происходит? Торговая федерация опять что-то задумала?» — спросил Шон. «Нет, учитывая, что они потеряли свою торговую франшизу, они больше не представляют угрозы. Причина, по которой я здесь, заключается в том, что в последнее время появились слухи о новом правительстве под названием Ковенант», — сказал Таркин. «Ковенант?» — растерянно сказал Тальбот. «Это случайно не то религиозное правительство, о котором мы слышали в сети?» — спросил Резнов. «По правде говоря, да», — сказал Таркин. «Так в чем же тогда проблема?» — спросил Росс. «В последнее время они ищут что-то, что, как мы полагаем, сбивает их с толку по религиозным причинам, что на самом деле может быть оружием невыразимой силы», — сказал Таркин. «Что это за оружие?» — озабоченно спросил Шон. «Неясно, но что бы это ни было, республика хочет обезопасить себя от них или, по крайней мере, понять, что делает это оружие таким опасным», — сказал Шон. «Ну, как насчет Крюгера?» — спросил Резнов. «Ну, прошло уже несколько недель с тех пор, как Дум ушел в отставку, не было никаких серьезных инцидентов. Хорошо, Тельбот, подготовь осени дух огня, я хочу знать их последнее известное местоположение», — сказал Шон. «На нем», — сказал Тельбот. «Лин, свяжись с Оптимусом и Мегатроном и скажи им, что нам может понадобиться подкрепление», — сказал Шон. «Считай, что дело сделано», — сказал Лин. Позже Шон и еще несколько тяжелых нападающих отправились в космос туда, где, по мнению республики, было последнее известное местонахождение Ковенанта. «Так почему же именно республика заинтересована в этом соглашении?» — спросил Шон у Таркина. «Я полагаю, что ваш мир знаком с тем, что происходит, когда кто-то путает технологию с религией», — сказал Таркин. «А, понятно, разрушительные последствия для обеих сторон», — сказал Шон. «Прежде чем они появились из пространства скольжения, где флот Ковенантов находился вокруг какого-то кольца, что это за чертовщина?» – спросил Лейн. «Сэр, мы получаем сообщение от Ковенанта», – сказал один из офицеров. «Пропустите его», – сказал Шон, прежде чем появился инопланетянин с длинной шеей. «Ах, воины Земли, мы ждали вас», – инопланетянин сказал, что удивляет тех, кто с Земли. «Ждешь нас?» – спросил Лейн. «Можно спросить, кто вы, сэр?» – спросил Шон. «Я пророк сожаления, один из религиозных лидеров Ковенанта. Мы ждали вашего прибытия с тех пор, как сообщили республике о наших начинаниях, ибо ваши люди единственные, кто может активировать ореол», — сказал он с сожалением. «Ореол? Так вот что это за кольцо, какова его цель?» — спросил Таркин. «Подойди и посмотри. Уверяю вас, вы не будете разочарованы силой этого кольца», — сказал он, прежде чем прервать передачу. «Ну и что?» — спросил Таркин у Шона. «Хмм. Подготовьте десантные корабли», — приказал Шон войскам. «Может быть, в этом кольце есть что-то еще, тогда даже они знают, но давайте побалуем их и посмотрим, что это на самом деле», — сказал Шон. «Согласованный», — сказал Таркин. Позже Шон и еще несколько человек прибыли на планету рядом с тем, что с сожалением называлось контрольной камерой. Шон, Таркин и Лейн вошли и увидели сожаление с несколькими охранниками, называвшими элиту благородной расой воинов. «Для меня большая честь наконец-то встретиться со спасителями галактики. Ваша планета стала главной темой каждого мира с тех пор, как вы освободили планету Набу», — сказал он с сожалением. «Мы просто делали то, что требовалось, так как республика была коррумпирована в то время», — сказал Шон. «Действительно, здесь покоится величайшее творение, оставленное самыми разумными формами жизни галактики. Предвестник», — сказал он с сожалением. «Никогда о них не слышал. Но они, должно быть, были могущественны, если построили эту штуку», — сказал Шон. «Так оно и было. Давным-давно, еще до республики, до дней существования Земли или любого из современных чудес, предтечи правили всеми с каминной полкой ответственности. Однако, хотя и печально, их время подошло к концу, когда появился паразит, известный только как потоп. Они не могли остановить эти мерзости, и поэтому ореол был создан, чтобы искоренить их ценой собственной жизни», — сказал он, прежде чем вошла еще одна элита. «Что означает это вторжение?» — спросил он с сожалением. «Простите меня, благородный пророк, но мои люди обнаружили неподалеку тайник с оружием. Я хочу послать подразделение для расследования», — сказал элита. «В таком случае мои люди будут сопровождать вас», — сказал Лейн. «Капитан Кейс», — сказал Шон по рации. «Да, сэр», — сказал Кейс. «Пошлите сюда подразделение для помощи в разведке», — сказал Шон. «Да, сэр», — сказал Кис. «А что еще ты можешь рассказать мне об этом кольце?» — с сожалением спросил Шон. «Позже. Мы старались изо всех сил, но не можем активировать кольцо. Ковенант давно мечтал найти одно из пугающих колец, и теперь, когда оно у нас есть, мы не можем его активировать», — сказал он с сожалением. «Хм», — сказал Шон, положив руку на пульт управления, и, в отличие от Ковенанта, он, казалось, легко добрался до его содержимого. «Вы в этом уверены?» – спросил Шон, просматривая файлы на панели. «Странный», – сказал он с сожалением. «Командир, у нас возникла ситуация. сказал Кейс. «В чем проблема?» – спросил Шон. «Разведывательный отряд еще не доложил, и связь отключена. Возможно, они попали в беду», – сказал Кейс. «Есть определенные зоны, где связь заблокирована», – сказал он с сожалением. «Может и так, но тем не менее», – сказал Шон. «Прежде чем вытащить чип, который светился, прежде чем положить его на консоль, и появилась голографическая женщина, Кортона», – сказал Шон. «Хорошее место», – сказала Кортона. «Конструкт?» – спросил он с сожалением. «Вообще-то, двойка. Кортона, посмотри, что ты можешь найти об этом кольце, пока я пойду искать разведывательную группу», – сказал Шон. «Разве я не всегда так делаю?» – спросила Кортона, заставив его ухмыльнуться. «Умник, Лейн, Таркин, оставайтесь здесь. Я дам тебе знать, что случилось, когда вернусь», – сказал Шон. «Позже. Это последнее место расположения разведывательной группы», – сказал элитный пилот. «Ладно, пойдем посмотрим, что случилось», – сказал Шон, когда они с несколькими элитами спустились вниз. «Мне это не нравится», – сказала другая элита. «Я тоже, но у них могут быть неприятности, и мы их не оставим», – сказал Шон. «Согласованный», – сказала другая элита, когда они вошли в здание. «Держи ухо востро на случай возможных засад», – сказала элита. Прогуливаясь по зданию, они несколько минут ничего не находили. «Сюда!» Шон велел четырем элитам подбежать к нему и нашел его с трупом еще одного элитного разведчика с дыркой в груди. «Что случилось?» – спросил один из представителей элиты, не знающий. «Но это не урон от оружия, это сделал кто-то другой», – сказал Шон, осматривая рану и обнаружив внутри какой-то коричневый осадок. «Тьфу, отвратительный», – сказал Шон, вытирая руку от этой дряни. «Что бы это ни было, оно, вероятно, все еще здесь, так что будь начеку», — сказал Шон, когда они двинулись дальше в здание. Они подошли к двери и обнаружили, что она заперта. Эта дверь совсем недавно была наглухо запечатана. «Я думаю, что наши разведчики пытались что-то скрыть в этой комнате», — сказал Шон. «Даже если так, мы должны попасть внутрь», — сказал элита. «Ваше право», — сказал Шон, пиная дверь изо всех сил, пока она не упала. «Это работа», — сказала другая элита, прежде чем они вошли и расширили глаза, увидев комнату, покрытую кровью, как человеческой, так и ковинанской. «Добрый бог», — потрясенно сказал Шон, прежде чем включить связь. «Лейн, ты слышишь?» — сказал Шон, но получил только помехи. «Дерьмо, мы должны быть глубоко внутри», — сказал Шон. «Такая дикость, они не заслужили такой смерти», — сказал один из представителей элиты. «Нам нужно выбраться отсюда и вернуться на поверхность», — сказал Шон. «Подожди, послушай», — сказал один из элит, прежде чем все услышали какой-то ползущий звук. «А?» — сказал Шон, оглядываясь вокруг, когда звук стал громче, что означало, что он был ближе. «Что это за чертовщина?» — спросил Шон, прежде чем одна из элит закричала от боли, заставив их обернуться, чтобы увидеть на нем какого-то инопланетянина, прежде чем другие начали появляться. «Какого хрена Шон?» – кричал, входя в состояние призрачного всадника, чтобы убить всех этих существ, в то время как его группа была убита этими тварями. Когда бой закончился, Шон снова принял человеческий облик и посмотрел на своих мертвых товарищей. «Воины в жизни, воины в смерти», – Шон сказал перед тем, как сжечь их тела в знак уважения, чтобы они не были похоронены в этой адской дыре. «Мне нужно выбраться отсюда», — сказал себе Шон, прежде чем убежать обратно на поверхность. Почти достигнув поверхности, он наткнулся на какой-то плавающий шар. «А?» — растерянно сказал Шон. «Приветствие. Я наблюдатель установки 04. Я 343, я виновная искра», — сказал Спарк. «Я предполагаю, что эти твари внизу наводнение, верно?» — спросил Шон. «Правильный. Моя функция состоит в том, чтобы не дать им покинуть эту установку. Но мне нужна ваша помощь», — сказал Спарк. «Все, что угодно, лишь бы остановить это дерьмо», — сказал Шон, когда они телепортировались. «Позже. Аво!» — крикнул Шон, падая на землю в какой-то новой комнате. «Мое извинение», — сказал Спарк. «Да какая разница, что мы здесь делаем?» — спросил Шон. «Мы должны собрать индекс, прежде чем мы сможем активировать эту установку», — сказал Спарк. «Где же он?» — спросил Шон. «Зайди в эту дверь, но сначала нужно следовать правилам», — сказал Спарк. «Послушай, я уверен, что ты твердо настроена на это, но сейчас у нас есть часы, так что тебе придется пропустить их, если ты хочешь, чтобы я активировал эту штуку», — сказал Шон. «Хмм, «Наверное, да». «Очень хорошо, тогда продолжим», — сказал Спарк, ведя его туда, где был индекс, с легкостью пробиваясь сквозь рой потока. «Любопытно, как ты можешь сражаться с полом без какого-либо физического оружия? Полагаю, именно поэтому предтечи оставили все вашей расе на земле», — сказала Искра, сбивая его с толку. «Эй, притормози, что вы хотите этим сказать? Оставил все на земле, вы говорите о каминной палке ответственности?» — спросил Шон. «Конечно, вы, кажется, удивлены», — сказал Спарк. «Сожалею, что упомянул об этом по дороге сюда из диспетчерской. Что делает мой народ таким особенным для этого? Почему бы не поделиться им с остальной галактикой?» — спросил Шон. «Честно говоря, это твой выбор. У людей вашего мира есть потенциал сделать больше, чем когда-либо могли сделать предтечи», — сказал Спарк. «О, ты даже не представляешь, учитывая тот факт, что Земля сейчас переживает много изменений», — сказал Шон, не дойдя до указателя. «И это все?» — спросил Шон, используя свою цепь, чтобы притянуть его к себе и удержать. «Впечатляющий. Теперь мы должны пойти в рубку управления и активировать это кольцо». Спарк сказал, что доставит их обратно в рубку управления. «Позже. Он уже должен был доложиться», — сказал Таркин. «Успокойся, этот парень вполне может постоять за себя», — сказал Лейн еще до того, как появились Шон и Спарк. «Тьфу. Пожалуйста, мы можем больше так не делать», — сказал Шон, чувствуя головокружение. «Мое извинение», — сказал Спарк. «Вот ты где. Что случилось со скаутской группой и что это?» — спросил Лейн. «В порядке. Наводнение все еще живо и поглотило разведывательную партию и элиту, которая отправилась со мной. И это виноватая Искра, которая помогла мне получить это», — сказал Шон, показывая указатель. «Это активирует ореол и уничтожит пол навсегда на этот раз», — сказал Шон, подходя к пульту управления, и вставил указатель. Но когда тот, казалось, включился, он отключился. «Странный, этого не должно было случиться», — растерянно сказал Спарк. «О, неужели?» — сказала Кортона, появляясь из панели и высекая искру. «Пру, для чего это было нужно?» — спросил Шон. «Ты хоть представляешь, что этот ублюдок чуть не заставил тебя сделать?» — раздраженно спросила Кортона. «Что-то случилось, сожалею, что не вижу в этом проблемы. Все, что я пытался сделать, это активировать кольцо с указательным пальцем», — сказал Шон. «Ты это серьезно?» — спросила Кортона, держа указатель. «Конструкт, в ядре, это абсолютно неприемлемо», — заорал Спарк. «Пошел вон», — сказала Кортона. «Какая наглость, я немедленно тебя вычищу», — сказал Спарк. «Эй, полегче, теперь она с нами», — сказал Шон. «Ты уверен, что это хорошая идея?» — спросила Кортона, когда указатель исчез. «Как ты смеешь?» — заорал Спарк. «Довольно», — крикнул Шон, заставляя их остановиться. «Реклаймер, ты должен вернуть этот индекс, если мы хотим активировать кольцо», — сказал Спарк. «Шон, поверь мне, ты не захочешь этого делать. Это кольцо не убивает Флуда», — сказала Кортона. «Что?» — спросил Шон. «О чем ты говоришь?» «Конечно, имеет. Так было и раньше», — сказал он с сожалением. «Не совсем так. Он ответственен за то, что убил большинство из них в первый раз, но он не убил их сразу же», — сказала Кортона. «Искра, о чем она говорит? Что ты упустила из виду насчет этого кольца?» — спросил Шон. «Ты хочешь сказать, что не знаешь?» — спросил Спарк. «Разве похоже, что я знаю?» — крикнул Шон. «Мое извинение. Я полагал, что вы все знаете свою древнюю историю. Вы были теми, кого предтечи выбрали, чтобы забрать каминную палку ответственности», — сказал Спарк. «Почему Земля всегда выбирается для всего?» — спросил Таркин Лейна. «Понятия не имею», — сказал Лейн. «Древние люди когда-то сражались с предтечами в древние времена, пока, наконец, обе фракции не призвали к перемирию. Однако ослабленные их конфликтом мои создатели не могли сравниться с потопом, и после использования всех альтернативных решений они активировали кольца и умерли в процессе, используя генетические образцы для повторного заселения галактики. Однако сначала им нужно было выбрать вид, чтобы продолжить с того места, где они остановились. Этот вид ваш», — сказал Спарк. «Хорошо», — сказал Шон, все еще пытаясь вбить все это в свою голову. «Но что делают кольца?» — спросил Шон. «Единственный способ уничтожить наводнение — это заморить их голодом. Они питаются разумными существами с достаточной биологической массой. Иначе говоря», — попытался сказать Спарк. «США», — сказал Шон. «Неудивительно, что они сожрали мою группу так быстро, словно умирали с голоду. Это также объясняет всю кровь, которую мы видели входящей», — сказал Шон. «Итак, позвольте мне прояснить. Эти твари в принципе съедят все разумные. Сынок, мы должны убить этих тварей прямо сейчас. И у меня есть одна идея, которая приходит в голову», — сказал Лейн. «Уничтожить кольцо?» — спросил Шон. «Неприемлемый», — сказал Спарк. «Я предполагаю, что новое кольцо будет построено, если одно из них будет разрушено или повреждено», — сказал Шон. «Ну да, это правда, но все же», — попытался сказать Спарк. «Как бы мне этого не хотелось, я согласен, что мы должны уничтожить кольцо, прежде чем потоп найдет выход из мира», — сказал он с сожалением. «Проблема в том, что я могу придумать только один способ уничтожить кольцо, но сначала мне нужен столб осени, чтобы эвакуировать всех жильцов», — сказал Шон. «Зачем тебе это нужно? А нет, не говори мне», — сказал Лейн. «Мы должны взорвать один из наших кораблей на кольце, чтобы он взорвался», — сказал Шон. «Насколько я понимаю, это единственный разумный план», — сказал Таркин, заставив Лейна вздохнуть. «Ладно, давай покончим с этим», — сказал Лейн. «Позже, Ореол, все кончено», — сказала Кортана, когда люди и Ковенанты увидели разрушение кольца. «Я уверен, что новый будет построен достаточно скоро, но этот паразит был просто рискованным, чтобы бродить по галактике во второй раз. А пока вы можете помочь нам немного лучше понять предтечь», — сказал Шон Галти Спарк. «Для меня это большая честь», — сказал Спарк. «Я должен буду проинформировать остальных членов Совета об этом событии. Я обещаю вам, что Завет поможет Земле, когда и если вы будете нуждаться в нас. Сожаление», — сказал он в передаче. «Спасибо, удачи», — сказал Шон, прерывая передачу. «Давай вернемся домой», — сказал Лейн. Глава 31. Глава 31. Modern Warfare. Шон медленно открыл глаза, прежде чем сесть, посмотрел налево и улыбнулся, увидев рядом с собой обнаженную Сьюзен Сторм с довольной улыбкой на лице. «Боже, как я скучала по тебе!» Шон поцеловал ее в лоб, заставив улыбнуться еще шире, а потом встал, не разбудив ее, и вышел из комнаты в одних шортах. Выйдя из своей комнаты, он остановился, увидев фотографию своих родителей за год до несчастного случая с ним. Близнецы и Дэвид все вместе заставили его вздохнуть. «Ты скучаешь по ним, не так ли?» — сказала Сьюзен позади него, одетая в синий халат. «Я тебя не разбудил, да?» — сказал Шон, улыбаясь ей, заставляя ее улыбнуться в ответ, и притянул его в объятия. «Нет», — сказала Сьюзен, — «я бы все отдал, чтобы они вернулись в мою жизнь. Близнецы не заслужили, чтобы их забрали так скоро», — сказал Шон, прежде чем его телефон зазвонил, заставив его вздохнуть, прежде чем ответить. «Тальбот, в чем дело?» — спросил Шон. «У нас в руках огромная ситуация, и тебе нужно попасть сюда прямо сейчас», — сказал Тальбот. «Что случилось?» — спросил Шон. «Тебе лучше самому посмотреть», — сказал Тальбот. «Позже». «Ладно, что, черт возьми, происходит?» — спросил Шон, входя в свой кабинет, и увидел человека, которого знал по репутации в армии генерала Шепарда. «Шон, это было давно», — сказал Шепард, пожимая ему руку. «Да, это так. А теперь что происходит?» — спросил Шон. «Вы слышали о русском по фамилии Макаров?» — спросил Шепард. «Да, у меня был контакт в его рядах, который снабжал меня информацией». «Почему?» — спросил Шон, прежде чем Тальбот показал кадры теракта в России, совершенного сегодня утром Макаровым и его людьми, но один из них, который был найден мертвым, был американским агентом ЦРУ. «И что же ты сделал?» – спросил Шон. «Макаров стал опасен, чтобы просто выпустить его в мир, поэтому я послал агента следить и докладывать мне о его действиях. Но каким-то образом он узнал об этом», – сказал Шепард. «Ты гребаный ГРРР, ты хоть представляешь, к чему это может привести?» – спросил Шон. «Новая война, я знаю. Я знаю, что этот инцидент моя вина, но что сделано, то сделано. Мы должны быть готовы к худшему сценарию развития событий», — сказал Шепард. «Я всегда так делаю», — сказал Шон. «Я свяжусь с нашими союзниками в российском правительстве и посмотрю, сможем ли мы решить эту проблему мирным путем», — сказал Тальбот. «Возьми с собой Резнова. Он работает на российское правительство, так что это наш лучший шанс решить все мирным путем», — сказал Шон. «А как насчет других наших союзников? Трансформеры Республикой Ковенант?» – спросил Лейн. «Свяжитесь с Республикой Ковенантом и проинформируйте их о сложившейся ситуации. Я сообщу Шаквиву, и он сделает все остальное оттуда», – сказал Шон, когда Тилбот, Росс, Лейн и Эйлин ушли. «Пастух, клянусь богом, сказал Шон. «Я знаю, что облажался. Вообще-то это забавно. Твой отец был бы так же зол на меня, как и ты сейчас», сказал Шепард, заставив Шона слегка усмехнуться. «Ты даже не представляешь», сказал Шон. «Позже. Мне пришлось отослать Диану и близнецов с планеты на Набу, так как сейчас это самое безопасное место для них», сказал Шон, входя в командный центр. «Мудрый шаг», сказал Шепард. «Что это за чертовщина?» Резнов сказал, что видел большую группу воздушных атак на радаре на Аляске. «Сент-Браво, мы обнаружили в вашем секторе 70 бандитов. Пожалуйста, проверьте», сказал Лин по коммуникатору. «Это минус, сэр, небо чистое». Но Мавп сказал: «О, что за черт?» Резнов сказал, что видел, как то же самое происходит с ценами в Калифорнии. «Зулусский рентген 6. Вывески в вашем секторе не меньше сотни пугал. Пожалуйста, посоветуйте», сказал Лейн. «Отрицательный генерал, здесь все чисто», сказал Зулу. «Ух, я собираюсь провести диагностику, чтобы проверить, не случилось ли чего-нибудь», сказал Шон. «Сьерра Дельта, у тебя есть что-нибудь на прицеле?» спросил Лейн. «Скорее всего, нет», сказал Шон. «Они повсюду», закричала Сьерра Дельта. «Повтори еще раз», перезвонил Шон. «Я смотрю на истребители и звездные истребители дроидов на Д-95. Как, черт возьми, они прорвались», закричала Сьерра Дельта. «Дроидные звездные истребители, почему в этом замешана торговая федерация?» спросил Тальбот. «А ты как думаешь, окупаемость? Мы обманули их с их торговой франшизой, и теперь они хотят сравнять счет, помогая нашим врагам», сказал Шон. «Салли, немедленно свяжись с республикой. Скажи им, что нам нужен полный ответ», сказал Лейн. «Уже сделать, Салли. Мне нужно, чтобы все были в поле, это не учение», крикнул Шон по рации. «Добро пожаловать на Третью мировую войну», сказал Резнов. «Будем надеяться, что это ненадолго», сказал Шон. «В поле». Дисциплинированный отряд был самым близким в секторе и помогал группе солдат под названием 75 и краткая Рейнджерс во главе с сержантом Фаули. «Наконец-то хоть какое-то подкрепление», сказал Фаули, подходя к Ми. «В чем дело?» спросила Мия. «Есть VIP-персона, которую нужно забрать для эвакуации, но мы сталкиваемся с сильным сопротивлением», сказал Фаули. «Мы расчистим вам дорогу, чтобы вы могли забрать VIP-персону», сказал Муцу. «Тогда нам лучше поторопиться, пока не появились новые вражеские отряды», сказал Фаули. Добраться до VIP-персоны было легко с помощью команды дисциплины. Когда они добрались до закусочной, где VIP-персона содержалась в хранилище, которое было практически пуленепробиваемым. «А лорд, это сержант Фаули. VIP – это защищенный запрос на немедленное извлечение», сказал Фаули. «Спасательная команда уже в пути. Задержите врага по крайней мере на несколько минут, пока они не прибудут», сказал Лин по коммуникатору. «Тогда нам будет веселее», сказала Карасуба, прежде чем напасть на врага с мечом. «Подкрепление», закричал солдат, когда прибыли десантные корабли ковенантов и высадили отряд элиты зверей, прежде чем помочь своим союзникам. «Здесь для извлечения», сказал зверь, когда они уносили VIP-персону к десантному кораблю. «Над Господом, VIP обеспечен в ожидании новых заказов», сказал Фаули по рации. «Имейте в виду, союзники Ковенанта и Республики прибывают, чтобы помочь нам. Однако Торговая Федерация установила массированную блокаду планеты. Получить от них свежие войска и припасы будет трудно, а порталы закрыты», сказал Лейн. «Вот вам и полная поддержка», сказала Казихана. «Между тем, черт возьми, это просто кошмар какой-то». Шон сказал, что видел сражение в командном центре. «Добрый бог», сказала Эйлинг. «Шон, мои люди только что получили ценную информацию, которая может помочь нам изменить ход этой войны», сказал Шепард. «От кого же?» спросил Шон. «Вы знакомы с Мылом Мактришем, верно?» спросил Шепард. «Брат Бжули, да, у меня были дела с ним и САС», сказал Шон. «Он работает в моем подразделении, которая теперь называется 141-я оперативная группа. Они только что вернулись из Южной Америки с ценными сведениями о том, что некто Макаров находится в тюрьме под названием ГУЛАГ. Капитан Прайс и капитан Мактавиш возглавят удар по этому месту и освободят этого пленника», сказал Шепард. «Я пойду с тобой. Есть ли в наличии тяжелые нападающие?» спросил Шон. «Это Райден, Шаакан и Барака. Остальные находятся в поле, помогая нашим войскам. Супермен находится в Метрополисе со своими двоюродными братьями, удерживающими воздушные подразделения, в то время как Бэтмен и его группа защищают Готэм», — сказал Тальбот. «А как насчет других всадников?» — спросил Шон. «Они все разбросаны далеко. Турок находится в Готэме, помогая Бэтмену, и все остальные не отвечают», — сказал Лейн. «У них, наверное, дел по горло». «Какова ситуация в центральном и звездном городах?» — спросил Шон. «Центральный город в значительной степени под контролем, и команда «Стрелка» управляет, но им понадобится некоторая поддержка», — сказал Эйлинг. «Посмотрим, не сможем ли мы скомпрометировать несколько роботов корпуса Омни для дальнейшей помощи», — сказал Шон. «Понял вас», — сказал Росс. «А как же космическая битва?» — спросил Шон. «Пока что только три ковенантских авианосца прошли блокаду. На данный момент Торговая Федерация располагает всем необходимым на планете. Республиканские силы все еще прибывают на планету, помогая в битве», — сказал Лейн. «Я предполагаю, что Республика не очень хорошо справляется с обтеканием, поскольку у них нет собственной армии», — сказал Шон. «После этого они так и сделают», — сказал Шепард. Тем временем в Звездном городке зеленая стрела быстро уклонилась от шквала пуль, когда русские попытались убить его. «Из всего, что я ожидал увидеть в своей жизни, война была не из их числа», — сказал зеленая стрела, прежде чем пустить в них свои стрелы. «Приближаются дроиды», — спартанец завопил, стреляя в них, прежде чем появились несколько элит и уничтожили их. «Чувак, это ни к чему нас не приведет», — сказал дикий пес. «Наши силы разбросаны в разные стороны», — сказал один из представителей элиты. «А как насчет порталов? Не можем ли мы просто попытаться снова активировать их, чтобы получить какую-то резервную копию?» — спросил Артемис. «Это может сработать», — сказала канарейка. «Овервотч, где ближайший портал?» — спросила зеленая стрела. «Ближайший в полицейском управлении», — сказал Овервотч. «Тогда вот куда мы пойдем», — сказала зеленая стрела еще до того, как появился Флэш. «Извини, что опоздал», — сказал Флэш, задыхаясь. «Барри, что ты здесь делаешь? Ты должен быть в своем городе», — сказала зеленая стрела. «Этим занимается Джо. Кроме того, мне позвонили и сказали, что вам нужна подмога», — сказал Флэш. «Лучше это, чем ничего», — сказал Ареналь. «Парни меньше болтают, больше действуют», — сказал Спиди. «Ладно, пошли», — сказала зеленая стрела. В Детройте Алекс Мерфи стрелял в русских и дроидов с помощью нескольких джедаев рядом с ним. Налево один из полицейских закричал, когда группа дроидов попыталась прорваться только для того, чтобы робокоп снял их и расстрелял оставшихся дроидов. «Нам нужно восстановить контакт с командованием», — сказал один из джедаев. «Я знаю. Посмотрим, что ты сможешь сделать, я прикрою тебя», — сказал робокоп. В Готэме Бэтмен и его группа быстро попытались эвакуировать людей к ближайшему порталу. «Бэтгерл, поторопись. Джокер сказал, что уничтожил несколько дроидов, а русских вырубил, потому что он не убивает». «Почти понял, да», — закричала Бэтгерл, когда портал открылся. «Отправь их на Набу, это самое безопасное место для них прямо сейчас», — сказал Бэтмен. «Ни хрена себе», — красный капюшон завопил, стреляя в нескольких русских и дроидов. «Лорд, мы восстановили контроль над порталами в Готэме, отправляя гражданских на Набу», — сказал Турок. «Хорошая работа, я посылаю вам всем подкрепление, имейте в виду, что Шон, Райден, Шаакан и Барака будут недоступны в течение некоторого времени. В настоящее время они находятся на спасательной операции в ГУЛАГе. Один заключенный, по-видимому, находится в самом разыскиваемом списке Макарова», — сказал Лейн. «Приятно знать, дайте нам знать, когда они вернутся», — сказал Турок. «С Шоном, входим», — закричал солдат, когда их чуть не сбила ракета. «Черт возьми», — крикнул Шон, переходя в состояние призрачного всадника, — упал и убил вражеские войска. «Где пленник?» — спросил Шаакан, сокрушая нескольких русских своим боевым молотом, пока Райден убивал их электрическим током. «Мы это выясним, как только войдем внутрь», — заорал Мыло. «Вы слышали его?» — сказал Шон, когда они вошли в тюрьму. «Что, черт возьми, может быть такого важного в одном пленнике, что Макаров послал так много своих людей и дроидов?» — спросил призрак. Призрак прекратил болтовню и давай двигаться, сказал Мыло. Мы в деле, сказал Шон, входя в систему безопасности. Вы уверены, что информация точна? Спросил Шон, заглядывая в систему. Твердая, как моя сестра, надирающая тебе задницу, сказал Мыло, заставив Шона хихикнуть. Честно говоря, я спрашиваю, «Потому что в системе нет ни одного заключенного», — спросил Шон. «Не должно быть дома, но он здесь, и информация достоверна, иначе Макаров не стал бы посылать за ним столько своих солдат», — сказал призрак. «Должно быть, в нижних камерах», — сказал Райден. «Тогда именно туда я и направляюсь. Вы с Шааканом останетесь здесь и будете прикрывать призрака, пока он будет следить за нижними камерами», — сказал Шон, когда он, Барака, Мыло, Прайс и Роуч спустились в нижние камеры. «Входим», — закричал Мыло, когда на них набросились еще несколько русских. «Окей, этот парень, должно быть, дерзко стоит того, если мы столкнулись с подобными неприятностями», — сказал Шон. «В мегаполисах Супермен проскочил через группу дроидов и русских, в то время как его кузены сделали то же самое. Это ни к чему нас не приведет, они просто продолжают приходить», — сказала супердевочка, прежде чем появились звездный огонь и черный огонь и помогли им выбраться. «Каков статус прыжкового города?» — спросил Супермен. «Робби и другие титаны держат его под контролем, но мы столкнулись с другими улучшенными индивидуумами», — сказал звездный огонь. «А как насчет Атлантиды?» — спросила властная девушка. «Аквамен занят тем, что не дает русским боевым кораблям пройти мимо его флота в Нью-Йорк», — сказал черный огонь, прежде чем появились истребители джедаев, уничтожающие дроидов-истребителей. «Чувак, это никогда не кончится», — сказала супердевочка. «В звездном городке, на вахте нам нужно, чтобы ты провел нас через это», — сказала зеленая стрела, когда они пытались восстановить портал. «Окей, в задней части должен быть энергонный блок питания, убедитесь, что он цел, прежде чем снова включить его, иначе он взорвется. Затем после этого вам нужно ввести свой код безопасности, чтобы повторно активировать его», — сказал дежурный. «Получить его», — спартанец сказал сделать все это до того, как он снова активируется. «Над лордом-порталом возобновлена работа в звездном городе», — сказала зеленая стрела. «Отличная новость. Я посылаю вам некоторые рекомендованные активы Omnitzorp в ваше местоположение через портал в качестве резервной копии. Они были перепрограммированы, чтобы реагировать на ваши команды», — сказал Лейн. «Я думал, эти штуки поцарапаны», — сказал спартанец. «Мы держали их в качестве страховки», — сказал Лейн. «В центральных городах малыш Флэш мчался сквозь врага, сбивая одного за другим русских и дроидов. Уолли, там, на дороге, в заложниках держат группу гражданских», — сказал Циско по коммуникатору. «Я этим занимаюсь». Малыш Флэш сказал, что бежит туда, чтобы помочь им, прежде чем огненный шторм придет и поможет. «Снова с Шоном. Призрак, эти камеры пусты», — сказал Шон. «Продолжайте двигаться дальше, вы должны найти его достаточно скоро. У меня есть 3 тепловых сигнатуры, одна из них должна быть нашей пленницей», — сказал призрак. «Оставь заряд на стене, Мыло заказано». «Право», — Роуч сказал, что именно так и будет. Как только стена взорвалась, Роуч ворвался внутрь и увидел, как мужчина лет 50 душит русского металлической цепью, а женщина с белой кожей, светлыми волосами и зелеными глазами лежит на земле раненая. Мужчина, которого он принял за пленника, с белой кожей, седыми волосами и карими глазами, бросился к нему и ударил кулаком в лицо, заставив его отпрянуть, в то время как мужчина целился ему в лицо из пистолета. «Брось его!» — крикнул Шон, целясь ему в голову из пистолета. «Шон!» — сказал мужчина, оборачиваясь, и Шон широко раскрыл глаза от шока и недоверия. «Папа!» — сказал Шон, прежде чем повернуться и посмотреть на женщину. «Мама!» — Шон был в шоке, потом покачал головой и протянул ему пистолет. «Это принадлежит тебе, старик!» — сказал Шон, протягивая ему свой старый боевой пистолет. «Ты даже не представляешь, как я рада снова тебя видеть!» — сказал Том. «Я уверена, что близнецы и Дэвид будут чувствовать то же самое. Райден, Шаакан, у меня есть пленники, и вы оба не поверите, кто они такие», — сказал Шон. «Позже. Шон, что происходит, нам надо работать», — сказал Шепард. «Подождите, вы все должны это увидеть», — сказал Шон, когда они были в его кабинете, прежде чем двери открылись, и они повернулись и широко раскрыли глаза, не веря своим глазам, когда вошел человек в военной форме с 5 звездами на плечах и несколькими орденами почета на нем. «Невозможный», — недоверчиво переспросил Лейн. «В чем дело, Сэм, ты выглядишь так, словно увидел привидение», — весело сказал Том. «Том», — сказал Шепард в шоке, прежде чем он и другие пришли в себя и отсалютовали ему, заставив его усмехнуться. «Непринужденно», — сказал Том. «Как ты до сих пор жив?» — спросил Лейн. «Начнем с того, что мы с Марой никогда не умирали», — сказал Том. «Мара жива для этого?» — спросил Росс. «В медицинском центре здесь лечат от инфекций. А теперь не соблаговолит ли кто-нибудь объяснить, как, черт возьми, мы оказались в войне с Россией, откуда у них армия машин?» — спросил Том. Проще говоря, папа, дроиды не их, они принадлежат к группе жадных подонков, когда-то известной как Торговая Федерация, которая была закрыта пару месяцев назад благодаря нам, когда мы освободили от них планету Набу», — сказал Шон. «Подожди, мы же в союзе с другими планетами?» — спросил Том. «Попробуй почти всю галактику», — сказал Тальбот. «Черт, ладно, а как насчет этой войны?» — спросил Том. «Это частично вина Шепарда, потому что он послал агента за Макаровым, которого поймали», — сказал Шон, заставив Шепарда вздохнуть, зная, что это правда. «Ты никогда не мог так хорошо обдумать риск», — сказал Том. «Что сделано, то сделано, и я вернулся», — сказал Том. «Папа, нам нужно найти Макарова и быстро. Похоже, мы не можем найти его в этой неразберихе», — сказал Шон. «Вы все смотрите на это неправильно. Вы смотрите туда, где он должен быть. Попробуй там, где тебя никто не ждет», — сказал Том, прежде чем поднять монитор, чтобы подсказать, где он будет. «Москва, почему он все еще в России?» — спросил Шон. «Лучше всего прятаться там, где меньше всего ожидаешь кого-то увидеть. Скажите, как обстоят дела с российским правительством?» — спросил Том. Резнову удалось убедить российского президента мирно обсудить это с вице-президентом США, но через некоторое время нам нужно будет вытеснить их из страны, — сказал Шон. «Согласованный, какие районы сейчас находятся под огнем?» — спросил Том. «Вашингтон и Нью-Йорк, остальные штаты пока в безопасности», — сказал Эйлинг. «Тогда сейчас мы сосредоточимся на возвращении Вашингтона», — сказал Том. «Силы ковенантов сумели преодолеть блокаду планеты, но этого недостаточно, и порталы закрыты», — сказал Шон. «Не все так просто, сынок. Я узнал это на собственном горьком опыте. Несмотря ни на что, мы выиграем эту войну. Мы всегда так делаем», — сказал Том. «В Вашингтоне. Входим, американский», — солдат закричал, прежде чем зверь подхватил его и бросился в сторону от ракетной атаки. «Спасибо», — сказал солдат. «Держи глаза открытыми», — сказал зверь. «Все подразделения сил Ковенанта сумели прорвать блокаду. Ожидайте подкрепления в любой момент», — сказал Лейн. «Вас понял этот повелитель», — сказал сержант Фаули, когда его отряд прорвался сквозь вражеский строй. «А как насчет остальной части блокады?» — спросил зеленый фонарь. «Все еще продолжается, но силы ковенантов превосходят их численностью. Порталы были вновь активированы», — сказал Лейн. «Нам нужно вернуть Белый дом, и как можно скорее», — сказал Резнов, разрезая на куски нескольких вражеских русских, в то время как Юлия использовала свои водные улучшения, чтобы утопить их. «Подтверждаю готовность к подкреплению», — сказал Лейн. «Вскоре были высажены дополнительные войска, в то время как звездные истребители джедаев летели, легко уничтожая вражеские силы, прежде чем появились капитальные корабли ковенантов, стреляющие по вражеским позициям. Назад на базу. Вау, я действительно многое пропустил за последние 8 лет», — Том сказал, что видел носителей ковенанта в действии. «Ну, ожидай гораздо большего, дедушка», — сказал Шон, хихикая, заставив Тома поднять бровь, прежде чем он понял и улыбнулся. «Так кто же это счастливица?» — спросил Том у сына. «Ну, вообще-то, с тех пор, как я получил одобрение законов о гареме, у меня их стало больше», — сказал Шон, заставив его усмехнуться. «Что касается того, о ком я говорю, то ее зовут Диана Амазонка», — сказал Шон. «Я думала, что ты будешь со Сьюзен в первую очередь», — сказал Том, заставив Шона вздохнуть. «После несчастного случая все между нами пошло наперекосяк, и мы расстались только в прошлом месяце, когда снова сошлись. Диана для меня особенная во многих отношениях», — сказал Шон, прежде чем прозвучала тревога. «Сэр Вашингтон был захвачен командующим Резновым и его войсками», — сказал солдат, выдающийся. «А как насчет Нью-Йорка?» — спросил Шон. «Русские установили помехи, чтобы нейтрализовать нашу воздушную поддержку, сэр, до тех пор, пока они остаются его проигрышной битвой», — сказал солдат. «Черт возьми, мы не можем потерять Нью-Йорк. Есть ли в этом районе специальные подразделения миссии?» — спросил Том. «Один, сэр, позывной команды Дельта», — попытался сказать солдат. «Металл, я знаю эту команду, они были под моим командованием в то время. Позвони им», — сказал Том. «Это металлическая команда», — сказал Дрёма. «Дрёма, это генерал Том Крюгер», — сказал Том. «Сэр», — сказал Дрёма. «Долгая история для другого раза, сынок», — сказал Том. «Право, что это за миссия?» — сказал Дрёма. «Мне нужно, чтобы вы и ваша команда в Нью-Йорке уничтожили глушилки, иначе мы потеряем Нью-Йорк», — сказал Том. «Вас понял, сэр. Что у нас за подкрепление?» — сказал Дрёма. «В лучшем случае я могу выделить Саб-Зира, Сейрокса, Смока и Шанцунга», — сказал Шон. «Вас понял, сэр. Пожелайте нам удачи», — сказал Дрёма. «В Нью-Йорк, входим», — крикнул Фрост, когда они увернулись от летящей в их сторону ракеты. «Это будет нелегко», — сказал Смок. «Черт возьми, это была твоя первая подсказка», — сказал Сейрокс. «Прежде чем убить из своего оружия нескольких русских, нам нужно добраться до здания биржи и снять эти глушилки, иначе мы потеряем этот город», — сказал Сэндмин, когда они бросились к зданию. «Чувак, нам бы сейчас очень пригодился запасной трансформатор», — сказал грузовик. «Оптимус и Мегатрон помогают в космической битве с Ковенантом и Республикой, у них нет времени помогать нам», — сказал Дрёма. «А вот и глушилка». Шан Цун сказал, что использовал свою магию, чтобы убить нескольких русских, прежде чем появились дроиды-истребители. «Я все понял», — сказал Саб-Зира, прежде чем заморозить дроидов-истребителей. «Отличная работа, Саб-Зира. Мороз сажает взрывные устройства», — сказал Дрёма. «На нем». Фрост сказал, что делает именно это, и взорвал его, и как только он это сделал, пришли сотни сообщений. «Генерал Джаммер ранен», — сказал Дрёма. «Выдающийся. Ждите дальнейших указаний. Имейте в виду, что прорвавшиеся через блокаду трансформаторы ожидают тяжелого подкрепления», — сказал Том. «Твердая копия, сэр», — сказал Дрёма. «Похоже, мы все-таки получим дополнительную поддержку», — сказал грузовик. «Назад по команде. Я понимаю, почему ты так доверяешь этой команде». Шон сказал, что видит результаты так же, как и сообщение о том, что вся вражеская ПВО была уничтожена в считанные минуты. «Никогда не стоит недооценивать моих людей», — сказал Том. «У нас тут проблемы, Резнов», — сказал, что видел изображение субмарины, несущей огромное количество крылатых ракет, которые могли бы выровнять побережье Пасхи. «Откуда, черт возьми, у русских это взялось?» — спросил Шон. «Это один из наших. Должно быть, они приобрели его во время осады», — сказал Резнов. «Черт возьми, песочный человек, у меня есть для тебя новое задание. Вы должны потребовать одну из наших украденных подводных лодок, прежде чем она сравняет с землей восточное побережье», — сказал Том. «Понял вас. Кто будет нашим прикрытием для этого?» — спросил Дрёма. «Саб-Зира и его группа нужны в другом месте. Вам помогают два союзника-трансформера, приливная волна и раскат грома. Они помогут вам, как только ваша задача будет выполнена», — сказал Шон. «Понял, командир», — сказал Дрёма. Несколько часов спустя. «Общая миссия завершена, все оставшиеся русские боевые корабли отходят назад», — сказал Сэндмин, когда приливная волна взорвала все вражеские корабли, которые были в пределах досягаемости. «Отлично, ждите дальнейших распоряжений», — сказал Том. «Приятно вернуться, правда?» — сказал Шон. «Ты даже не представляешь. Теперь, когда мы вытеснили русских из страны, мы можем сосредоточиться на космической битве», — сказал Том. «Силы Ковенантов все еще имеют дело с большей его частью. Хорошая новость заключается в том, что с порталами обратно в сеть мы отправили всех гражданских на планете в союзные миры, такие как Набу, Релот, Альдеран, Корускант и Кибертрон. Это помогает нам избежать жертв среди гражданского населения, если они нанесут удар по европейским странам», — сказал Шон. «Доброе дело. Теперь осталось только одно», — попытался сказать Том, прежде чем ворвался Резнов. «Резнов, что это?» — спросил Тальбот. «Российский президент так и не попал на мирные переговоры. Макаров ждал, когда он поднимется в воздух», — сказал Резнов, заставив их вздохнуть. «Дерьмо», — сказал Шон. «Не беспокойся, мы его найдем», — сказал Том, положив руку ему на плечо. «Сэр, у нас новая ситуация. Ключевые районы Европы пострадали от химических атак», — сказал солдат. «Это Рамштайн, на нас напали», — сказал Рамштайн по рации. «Роджер, мы знаем о газе и посылаем группы биологической опасности в ваш район», — сказал Шон. «Только не газ, сэр. Нас атакуют российские сухопутные войска», — сказал Рамштайн. «Какие русские войска?» — спросил Шон. «Здесь вся русская армия. Прошу немедленной помощи», — сказал Рамштайн. «Это не было терактом. Эти химические атаки были дымовой завесой, чтобы проложить путь для вторжения», — сказал Лейн. «Мне нужны все доступные для боя и эвакуации», — сказал Шон по рации. «Позже. Это Сэндмин. Что за цель?» — сказал Дрёма со спартанцем, канарейкой и зеленой стрелой со своей командой. «Вам нужно было вызволить вице-президента. Силы Ковенанта будут обеспечивать воздушную поддержку со своих крейсеров, но она будет ограничена в зависимости от вашего местоположения», — сказал Том. «Вас понял, сэр», — сказал Дрёма. «Помнишь, когда жизнь была проще?» — спросил спартанец у зеленой стрелы, и та хихикнула. «Нет», — сказала зеленая стрела. «Я тоже», — сказал спартанец, прежде чем они ринулись через врага к вице-президенту. «Назад по команде. Что-то здесь не так», — сказал Шон, просматривая досье на Макарова. «В чем дело?» — спросил Том. «Почему Макаров похитил президента, а не просто убил его?» — спросил Шон. «Кажется, я знаю», — Прайс сказал, показывая места ядерных обедов. «Он собирается использовать его, чтобы получить коды запуска», — сказал Мыло. «Этого не случится. Этот парень крепкий и стойкий против пыток, он никогда не откажется от них», — сказал Шон. «Не обязательно», — сказал Том. «У каждого человека есть одна слабость. Я полагаю, что это его дочь», — сказал Том. «Генеральный вице-президент под охраной», — сказал Сэндмин по комму. «Доброе дело», — сказал Том. «Сэр, у нас есть кое-какие сведения о нашем создателе бомб», — сказал солдат, показывая изображение и имя. «Волк, я знаю этого парня. Отвратительная работа», — сказал Том. «Он в Париже. Воины Лека тоже будут там, так что мы можем рассчитывать на усиленную поддержку», — сказал Мыло. «Право», — сказал Шон. «Шон, это Оптимус Прайм», — сказал Оптимус по коммуникатору. «Оптимус, я рад тебя слышать. Дай мне хорошие новости», — сказал Шон. «Блокада почти полностью разрушена, однако мы получили известие о вашей цели, и я посылаю вам специальную поддержку. Метроплекс и Триптикон», — сказал Оптимус. «Война за версии Кибертрона. О какой величине идет речь?» — спросил Лейн. «Увидишь, когда они приедут», — сказал Оптимус. «Достаточно хорошо, песочный человек, у меня есть для тебя новое задание», — сказал Том. «Вы же нас знаете, сэр, мы готовы на все», — сказал Дрёма. «Вот это мне и нравится слышать», — сказал Том. «Позже, срань господня», — сказал Трак, видя, как массивные трансформаторы уступают им дорогу, чтобы добраться до Волка. «А я-то думал, что Годзилла большой», — сказал Фрост. «Он больше», — сказал Дрёма. «Волк должен быть в нескольких кликах к северу от вас», — сказал Том. «Понял, генерал, мы уже в пути», — сказал Дрёма. «Как мы можем проиграть при такой поддержке?» — спросил грузовик. «Никогда не говори такого дерьма, иначе ты нас сглазишь», — сказал сержант Фаули. «ГМ», — сказала Джинкс, огорченный, — сказал Фаули. «Внимание!» — крикнул Резнов, когда они увернулись от шквала пуль, в то время как Волк попытался убежать из зоны только для того, чтобы ударная волна и звуковая волна встали у него на пути. «Ты никуда не пойдешь», — сказала ударная волна. «Иди сюда, ублюдок», — сказал Сэндмин, хватая его и швыряя на землю. «Мы должны вытащить его отсюда», — сказала Юми. «Спасательные команды прибудут через несколько минут к башне, мы прикроем ваш побег», — сказала звуковая волна. «Понял, отпустим команду», — сказал Дрёма. «Назад по команде. Генерал, у нас есть Волк, и мы также обеспечили безопасность дочери российского президента. Волк дал нам координаты места, где Макаров держит российского президента», — сказал Сэндмин по комму. «Отличная работа. Блокада официально закончилась. Оставшиеся боевые корабли Торговой Федерации покинули нашу орбиту», — сказал Том. «Как раз вовремя», — сказал Дрёма. «Ждите дальнейших распоряжений», — сказал Шон. «Так в чем же план?» — сказал Лейн. «Мы посылаем все по этим координатам, и я действительно имею в виду все», — сказал Шон. «Согласованный. Пора покончить с этим раз и навсегда», — сказал Том. «Всем подразделениям приготовиться к последнему штурму. Ваша миссия проста. Найдите российского президента и спасите его, а если он там, убейте Макарова на месте», — сказал Шон по рации. «Пора покончить с этим сыном», — сказал Том. «Я знаю», — сказал Шон. «Расположение Сибирь, РПГ», — закричал спартанец, когда герои и союзники увернулись от ракеты. «Где же российский президент?» — спросил каратель. «Под землей, сэр, но мы не можем пройти мимо этих башен», — песочный человек закричал еще до того, как Метроплекс прибыл и уничтожил их. «Это работа», — сказала зеленая стрела, прежде чем все бросились к президенту. «Берегись», — закричал Мыло, когда Драйдека перевернулась на них только для того, чтобы их растоптали. Российский президент должен быть прав, крича на нас, сказал Фаули. Мыльная планета, эти заряды, сказал Прайс, на нем мыльница, сказала, что они заложили заряды до того, как они сделали дыру и нашли президента с Макаровым, прежде чем каратель оглушил его. «Уберите отсюда президента», — сказал Дрема. «Назад по команде». Все терпеливо ждали доклада. «Командир, это Сындмин. Президент России обеспечен», — сказал Сындмин, получая одобрительные возгласы от остальных. «Мы также взяли под стражу Макарова», — сказал Дрема. «Просто приведите их к командованию», — сказал Шон. «Позже. Война, наконец, закончилась после того, как начались мирные переговоры с русским правительством, давшим полную правду о том, что сделал Макаров. Макаров был приговорен к пожизненному заключению в тюрьме строгого режима на Карусканте под усиленной охраной. «Мамочка, папочка!» – закричали близнецы, бросаясь к своим давно потерянным родителям. «А боже, вы только посмотрите на себя!» – сказала Мара, держа на руках своих младших детей. Шон и Дэвид улыбнулись, увидев, как счастливы близнецы. «Значит, все это время Макаров держал твоих родителей в тюрьме?» – спросила Диана, держась за свой 7-месячный живот. «Так они нам и сказали. Я просто счастлив, что они вернулись», — сказал Шон, целуя ее и заставляя улыбнуться, когда она положила голову ему на плечи, а он положил руки ей на живот, где лежал их первый ребенок. «Так что же теперь будет?» — спросила Сара. «Ну что ж, вы двое возвращаетесь с ними, раз уж вы оба меня раздражаете, ой!» — крикнул Шон, когда Мара дернула его за ухо, а близнецы засмеялись вместе с Дианой и Дэвидом. «Мама!» — крикнул Шон. «Не груби своим сестрам!» — строго сказала Мара. «Я пошутил!» — крикнул Шон, вырываясь из ее объятий. «Это единственное, что я не пропустил!» — сказал Шон, а Кэтрин хихикнула. «Думаю, она кое-что у меня переняла!» — сказала Кэтрин, заставив Мару улыбнуться. «Я вас всех ненавижу, ой!» — крикнул Шон, когда его мать сделала это снова. Глава 32. Последствия войны. «Вы предлагаете республике создать великую армию?» Канцлер Валорум сказал Шону, что с ним в Сенате были Тилбот и Шепард. «Простите меня, если это звучит оскорбительно, но республика не смогла многого сделать во время Третьей мировой войны на Земле, поскольку у нее нет великой армии и даже флота. Из трех групп низ Земли, которые помогали нам в трудную минуту, республика сделала очень мало из-за нехватки военных, а джедаи не в счет». Шон сказал, чтобы все согласились. «Я согласен с Шоном в том, что нам нужна армия, если наступит время новой войны с любым союзным миром», — сказал сенатор Органа. «Я поддерживаю это соглашение», — сказал сенатор Чучи. «Я тоже согласен, друзья мои, но подготовка армии требует времени», — сказал Валорум. «Может, и нет. Недавно мои разведчики обнаружили планету клонов, известную как Камина, и они клонировали огромную армию, готовую к действию. Конечно, республика должна будет заплатить за это, но моя компания уже сделала покупку», — сказал Шон. «А как насчет будущих покупок?» — спросил Валорум. «Моя компания вполне может себе это позволить, пока республика не подготовит собственную армию. После этого республика никогда больше не должна совершать эту ошибку в отношении будущих ситуаций», — сказал Шон. «Согласованный», — сказал Валорум вместе с остальными членами Сената. «Позже Сындмин и его команда будут тренировать армию клонов на случай новой войны», — сказал Том, — «что и произойдет». «Да, я никогда не думал, что мы когда-нибудь доберемся до Третьей мировой войны в наше время», — сказал Шон. «И все же трудно представить, что один человек несет ответственность за все это», — сказал Оби-Ван. «Вы будете удивлены тем, как легко убедить так много последователей к делу, которое, хотя поначалу может иметь хорошие цели, в конечном итоге делает прямо противоположное тому, что его предполагаемая причина», — сказал Шон. «Гитлер, Ксеркс, черт возьми, даже боги привели к таким войнам», — сказал Лейн. «Сколько джедаев погибло во время конфликта?» — спросил Шон. «К счастью, нет. Раненые да, но погибших нет», — сказал Мейс. «А как же Макаров?» — спросил Шепард. «До тех пор он будет находиться под усиленной охраной», — Мейс пытался сказать, пока не ворвался сенатский Коммандос. «Сэр, это же Макаров сбежал», — сказал Коммандос, напугав их всех. «Что?» — крикнул Шон. «Позже. Как такое могло случиться? Вы сказали, что он находится под усиленной охраной», — сказал Шепард. «Очевидно, на зарплату Торговой Федерации. Они помогли ему бежать», — сказала Шаакти, заставив Шона раздраженно вздохнуть. «Что ты хочешь, чтобы мы с ними сделали?» — спросил каратель. «Убить их», — сказал Шон, когда они ушли. «Макаров может быть на свободе, но его активы заморожены или конфискованы. Но даже тогда я сомневаюсь, что он доставит нам много хлопот», — сказал Росс. «Никогда ничего не предполагай», — сказал Шон. Между тем, Макаров прошелся по коридорам базы с двумя подчиненными и дроидами, прежде чем приблизиться к человеку. «Полагаю, наш план сработал», — сказал Макаров, прежде чем человек повернулся к нему лицом, показывая, что это темный всадник. «Да, ты отлично справился, мой друг. Во всем этом хаосе и конфликте наша истинная цель была достигнута. Альтрон скачал всю информацию о каждом герое и спецподразделении под влиянием глобальных технологий, их личности, их слабости. Вы хорошо поработали», — сказал темный всадник. «Россия останется лишь давно утраченной памятью на страницах истории. Новый мир, однако, будет нашим для взятия», — сказал Макаров. «Действительно, и не только Земля, но и все миры в галактике станут нашими», — сказал темный всадник. «Позже». «Макаров сбежал?» — потрясенно переспросил Супермен. «Торговая федерация все еще держала многих на жалование, работая на них в его тюрьме», — сказал Шон. «Гребаные цифры», — сказал Робби. «Что делается с его возвращением, пророк?» Истины попросил с милосердием и сожалением с ним в форме голограммы. «Ему назначена высокая награда за поимку живым или мертвым. И то, и другое работает», — сказал Шон. «Согласен, однако, хотя мы должны рассмотреть возможность доставить его живым для дальнейшего допроса», — сказал Оптимус. «Я согласен, что у него может быть больше информации об истинных мотивах начала этой войны», — сказал Мегатрон, отмеченный. «А пока у нас есть свои приоритеты. Ковенант будет обыскивать галактику в поисках любых оставшихся реликвий предтечи, сообщать о тех, кто найдет их вместе с нами для дальнейшего изучения, поскольку люди Земли, похоже, по понятным причинам могут лучше работать со своей технологией. Виновная искра поможет им, а для предотвращения дальнейших вторжений в будущем вокруг Земли строятся новые орбитальные орудия под названием Цепитал Гунс, способные уничтожать боевые корабли одним выстрелом. Кроме того, для дальнейшей защиты планеты будет построена новая защитная сетка, получившая название «Энергоновая», — сказал Шон. «Тогда мы должны начать немедленно», — сказала Мерси. «Я знаю», — сказал Шон. «Позже». Диана улыбнулась, выглянув из особняка и увидев, что теперь, когда война закончилась, город отстраивается заново. Она посмотрела вниз и улыбнулась еще больше, прежде чем потереть свой 7-месячный беременный живот. «Ты выглядишь очень расслабленной», — сказал Шон, подходя к ней, прежде чем сесть. «Просто счастлив, что вся эта бессмысленная война закончилась. Меньше всего я хочу, чтобы наш первый ребенок рос в самом разгаре», — сказала Диана. «Боюсь, однако, что это не последняя война на Земле. Многие другие придут со временем, но, как и все в последнее время, мы преодолеем эти препятствия и достигнем мира», — сказал Шон, заставляя ее улыбнуться, прежде чем поцеловать его, когда она легла ему на грудь, прежде чем задохнуться. «Диана, что случилось, прежде чем увидеть мокрое пятно на диване? Кажется, у меня только что отошли воды», — потрясенно воскликнула Диана. Глава 33. Глава 33. Прошлое и настоящее. «Что?» — крикнул Шон. «Вы не можете быть готовы сейчас, вы не должны быть готовы еще 2 месяца», — сказал Шон. «Ну, поверь мне, это говорит о другом», — Диана закричала от боли, схватившись за живот. «Черт возьми», — сказал Шон, прежде чем поднять ее. «Позже. Как она там?» — спросил Шон. У доктора, с которым разговаривал Шон, были рыжие волосы, голубые глаза и белая кожа, и она была очень красива. «Пока она стабильна, но нам придется подождать еще несколько часов, прежде чем она будет полностью готова к родам», — сказала Энн перед уходом.